Глава 47. Let the world burn. Крис Грей. Я позволил подобраться к себе слишком близко, чтобы проснуться в одиночестве. Предлагаю выпить за нашу победу, которая определенно досталась нам благодаря моей везучей ауре. Гарри поднимает бокал вверх, но никто не тянется к нему, как всегда, когда он произносит нечто подобное. Не думаю, что вся еда, которая оказалась у тебя в желудке, по какой-то причине могла привести нас к победе. Подмечает Алекс, делая глоток виски. После конкурса мы решили отправиться в один из клубов мужчин, чтобы отметить победу как следует. Я сижу в объятиях Райана. Его рука плотно обвивает мои плечи, а моя голова покоится на его груди. Эти объятия ощущаются как комфорт, уют и дом. Место, куда я буду постоянно желать вернуться. Это говорит тот, кто весь процесс был приклеен к своему ангелу. Мягкая подушка летит в сторону Гарри, но он не успевает отвернуться от нее, и та попадает парню прямо в лицо. Мелани пихает в бок Алекса, недовольная его вспышкой. Я выбираюсь из объятий Райана, вставая перед столом во весь рост, не обращая внимания на его ворчание от потери контакта. Для меня это до сих пор чудо, что-то нереальное и волшебное. Как Райан может нуждаться во мне, когда я настолько сломлена внутри? Когда я в любую секунду готова выйти из себя и убить всех, кто только попытается навредить Райану или бросить его, если ему будет грозить опасность. Я – багаж с опасным прошлым, в которое Райан никогда не будет посвящен. Он никогда не будет знать обо мне все, и я не смогу полностью довериться этому мужчине, наверное, как и он мне. Но Райан все равно желает меня, несмотря на все это. Пожалуй, тост я возьму на себя, потому что Гарри паршиво справился с этой ролью. Все смеются и согласно кивают. Гарри хочет оспорить мои слова, но я останавливаю его рукой, показывая, чтобы молчал, и парень с ухмылкой показывает мне жест, как бы закрывая рот на замок и выбрасывая вымышленные ключи в сторону. Все в ожидании смотрят на меня, из-за чего нервы начинают трепетать. Хочу сбежать как можно дальше от панических атак и закрыться. Но нет, я не сделаю этого. Ведь все эти люди рядом со мной заслужили моей открытости, моей искренности. Я хочу поблагодарить вас всех за труд, который сегодня вы вложили в нашу победу. Это было больше, гораздо больше, чем просто победа. Она открыла каждого из вас с тех сторон, которыми я горжусь. Горжусь, потому что нахожусь рядом с прекрасными людьми. Каждый из вас сделал этот день незабываемым, наполненным теплом и семейной поддержкой. Сегодняшний день навсегда останется в моей памяти, как и вы все. Спасибо за свет, который каждый из вас сегодня излучал. Все встают, наши бокалы сталкиваются, как и наши души. Мелани смотрит на меня со слезами в глазах, и я чувствую родство с ней. Я хотела помочь этой девушке сиять, и сделала это. Ее свет ослепляет, но лучше я останусь ослепленной, чем снова позволю ему погаснуть. Ловлю взгляд Лиама, видя в карих глазах боль. Он знает, почему я открылась сейчас и собрала всех. Напарник понимает, что ждет нас впереди и на какой риск мы идем ради цели. Но мы пройдем это вместе, не как напарники, а как друзья. Я сделаю все это, чтобы Лиам выбрался целым после всего. Смотря на остальных ребят, вижу, что даже Алекс улыбается, бросая на меня благодарный взгляд. И отвечаю тем же. Я определенно никогда не буду жалеть, что встретила Райана, ведь он привел меня к этим мужчинам. Каликсу, заполнившему пустоту девушки, о которой не переставало беспокоиться мое сердце, и Гарри, который сейчас смотрит на меня с гордостью. Мы оба прячемся под масками, скрывая себя настоящих, но нам обоим приходится снимать их ради близких людей. Тепло касается моей руки, и наши пальцы переплетаются. Хотела бы оставаться вечно рядом с этим теплом, но, к сожалению, вечность — не мой вариант. Но я приму и эти недели. Это лучшее, что я ощущала за все время. Я никогда не была настолько живой. Не была до Райана. И тебе спасибо. Если бы не ты, этот день бы не наступил. Мы бы не стали так близки без твоего присутствия в наших жизнях. Голос Алекса поражает настолько, что мои колени подгибаются от шока. Алекс, понимающе улыбается, и Мелани рядом с ним светится гордостью. Мужчина, который не говорил мне за все время больше 10 предложений, сейчас поблагодарил за все, несмотря на то, что я шантажом заставила его быть с Мелани. Эти люди безвозвратно завладели моим сердцем. Хоть это и пугает, но я не могу повернуть время вспять. И не хочу. Если придется, если монстры попробуют навредить мне через них, я уничтожу каждого. Буду убивать и разрушать. Я умру, но они будут невредимы. Ты прав. Предлагаю выпить за Ребекку. И спасибо, что познакомила меня с ребятами. Спасибо, что показала мне жизнь, которой у меня никогда не было. Слова Лиама вызывают слезы. Все снова поднимают свои бокалы, выпивая за меня. Никогда не думала, что люди снова будут любить меня. Никогда не думала, что вновь заслужу любовь. Но они воскрешают все те желания, которые я давно похоронила в себе. Ты заслуживаешь этого счастья, Ребекка. Мне ненавистно видеть сомнения в твоих глазах. Выброси их немедленно из головы. Мы все заслужили быть счастливыми, иметь жизнь, о которой всегда мечтали. Мы заслужили это. Мягкие губы возле моего уха вызывают приятную боль в груди. Это неплохая боль. Райан никогда ее не вызывал. Боль, которую он вызывает, сильное чувство, и я не могу произнести этого вслух. Но он делает все для того, чтобы я сломала и эту стену. Весь оставшийся вечер мы выпиваем, слушая бредовые тосты Гарри, которые в основном посвящены его личности. Все это время Райан держит меня в своих объятиях, целуя мягко в макушку и вдыхая мой запах. Моя рука касается кожаной сумки от камеры. Идеи для фотографий рождаются в голове, и я достаю камеру, собираясь осуществить задуманное. Райан замечает мои движения, так гордо смотря, что сердце расцветает в груди от эмоций и чувств. «Не могли бы вы, пожалуйста, нас всех сфотографировать?» Спрашиваю у официантки, которая собирает наши грязные тарелки. Девушка застенчиво улыбается, согласно кивая. Я передаю ей камеру, объясняя, куда нужно нажать. «Подъем! Нам нужно встать рядом друг с другом!» Мой командный тон вызывает у всех улыбки. Ребята поднимаются со своих мест, и мы выходим в центр зала. «Алекс и Мелани, встаньте с краю, Гарри и Лиам в центр, а мы с Райаном с другой стороны. Беру на себя задачу расставить ребят. На мои команды они закатывают глаза, но все равно выполняют. Когда я остаюсь довольна картинкой, Райан притягивает меня к себе, и я даю знак девушке, что она может фотографировать. Улыбаюсь в камеру так сильно, что ноют мышцы скул. Так, будто следующего раза не будет. Скорее всего, так оно и есть. Гарри подставляет два пальца к голове ничего не замечающего Лиама, который принял серьезную позу. Мелани светится, улыбаясь Алексу, который смотрит на нее с трепетом. Я оборачиваюсь на Райана, сталкиваясь с его глазами, и замечаю чувство, которые раньше были закрыты для меня, но теперь вижу их все. Чувства, которые соответствуют моим, но никто из нас не произносит правду вслух. Я встаю на носочки, целую мужчину в щеку, не в силах смотреть в его глаза и видеть правду. Правду, которая изменит все, если признаю ее. Райан, касаясь щеки, поднимает мою голову вверх, крепко целуя в губы, и я позволяю себе раствориться в поцелуе, забыть страшную правду, которая приближается, и забыть то, что мне придется оставить их. Уже несколько часов нескончаемый смех заполняет комнату, когда Гарри в очередной раз проигрывает Лиаму. После настольных игр мы перешли на приставку, но эти двое настолько увлеклись, что никого больше не подпускают к игре. Я улыбаюсь их детскому поведению, немного пораженная, как две сломленные души все еще могут иметь эту невинность внутри. Хотя и я не исключение. Многие части меня оказались живы, просто нужен был правильный толчок, чтобы пробудить их. Мне нужны были эти ребята. Они начинают раздражать. Тихий шепот Лиама возбуждает каждую мою нервную клетку, и я не могу перестать думать о том, что пообещала мужчине. У меня много мыслей в голове, и я хочу победить последнюю травмирующую часть, довести Райана до удовольствия своим ртом, стирая границы окончательно. Стирая монстров, которые делали это без моего согласия, унижая мою личность и тело. Я поднимаю голову с его груди, смотря в яркие глаза, облизывая и покусывая нижнюю губу. Глаза Райана вспыхивают и темнеют, его рука сжимается на моем плече. «Не провоцируй меня, тигренок». Мягкие губы опускаются на мои, обдавая жарким дыханием. Я первая сокращаю расстояние, желая почувствовать его вкус, желая ощутить себя живой. «Что за чертовщина?» Озабоченный голос Лиама развеивает дымку желания. Слух улавливает знакомые голоса, а сердце падает, когда я различаю слова. Слова, которые возвращают меня в ту ночь. Медленно поворачиваю голову в сторону экрана, сталкиваясь с суровой правдой, которую скрывала глубоко в сердце. Лиам завис на месте, не в силах пошевелиться. Он никогда не видел эту запись, как и я. Я знала, что они снимали процесс моих страданий на камеру, чтобы отправить Адриану, но никогда не думала, что это всплывет. Мое тело парализует, когда смотрю склейку фрагментов, как они режут мою кожу, хлестают ее плеткой, как насилуют мое тело, ломают кости и забирают дыхание. Крик нарастает глубоко внутри, в самом сердце, но его никто не слышит, как и в ту ночь. Я вновь одна в этом моменте. Я вновь умираю. Меня словно отбрасывает назад в прошлое. Звуки, ощущения, боль — все возвращается. Их голоса, которые насмехаются над моей болью, над моей потерей. Такое ощущение, что я сейчас повернусь в сторону и увижу Эмили, ее изуродованное тело и дыру в голове. «Это ведь не может быть! Это ведь все неправда!» Голова инстинктивно поворачивается в бок с глупой надеждой, что все это сон. Эмили жива, и происходящее было иллюзией. Но я не вижу ангела. Я вижу ведьму. Белла. Черт. Сердце пронзает мощный удар. Я делаю вдох, но не чувствую его, словно нож застрял глубоко в груди, пробираясь все глубже и глубже. Реальность постепенно возвращается ко мне вместе с гневом. Звуки затихают, остается только быстрое дыхание и ощущение предательства, которое все еще не дает дышать. Зная характер Беллы, я могла бы догадаться, что она попробует отомстить, но не думала, что она будет так жестока, что попробует унизить меня перед всеми подобным образом. Не думала, что Белла так легко забудет, что мы были в прошлом лучшими подругами, с самого детства держали друг друга за руки. Как она могла? В этот день мы обе потеряли Эмили. Как она могла использовать это? Использовать день, когда она умерла? Ее победная улыбка вызывает желание убивать. Белла была мне подругой. Я защищала ее даже после всех предательств с ее стороны. Но она решила разрушить все, ведь видела, что я начинаю жить заново, в отличие от нее. Решила открыть им правду, зная, что я навсегда разорву связь с ребятами после этого. Белла посчитала, что я недостойна начать все сначала, и разрушила это. Забрала все мои шансы на счастье. Бывшая подруга машет мне на прощание, поворачиваясь спиной и скрываясь в темноте коридора. Я почти срываюсь с места, чтобы последовать за ней и сделать то, о чем умоляют демоны в голове. Дать им крови, окончательно забыть о свете внутри и, наконец, погубить свою душу. Крепкая рука хватает меня, притягивая в сокрушительные объятия, прижимая настолько сильно к себе, будто боится, что я испарюсь в воздухе, если меня отпустить. Как Райан может касаться меня после того, что увидел? Как он может касаться этого тела, когда монстры оставили его грязным на всю жизнь? Их след глубок, и как бы ни пытались его стереть, они всегда рядом и всегда готовы последовать за мной. Разберись с ней. Жестокий и без доли жизни голос звучит поверх моей головы. Это Райан. Но не тот, которого я знаю. Это Райан, который разрывает своих жертв на ринге. Это не мой Райан. Гарри встает с места, и наши взгляды сталкиваются. Я вижу то, что вызывает у меня тошноту. Жалость. Я знала, что так будет. Знала, что ребята будут жалеть меня. Я никогда больше не посмотрю в их глаза. Никогда больше не заговорю с ними, потому что их голос будет искажен мягкостью. Райан поднимает меня на руки, я зарываюсь в его грудь, не беспокоясь о том, как жалко выгляжу. Мы быстро покидаем комнату, ветерок касается моей кожи, и я пытаюсь отключиться от мира, от желания внутри, которое с трудом поддается контролю. Я слышу звук открывающейся двери, чувствую мягкую кожу под собой, когда меня кладут на переднее сиденье машины. Но все это кажется таким далеким, будто мою душу вырвали из тела, и она все еще парит в том подвале. С безразличием поворачиваюсь к окну, где мелькает прекрасный вид на Чикаго, но мне видна лишь пустота. Пустота, которая поглощает и отправляет обратно в то место, заставляя смотреть в безжизненные глаза Эмили. Не знаю, сколько времени находилось в другом пространстве, пока сильные руки снова не подхватывают меня, неся по прохладному ветру, который вызывает мурашки по коже. Куда бы я ни посмотрела, везде монстры и Эмили. Они не уходят, продолжая причинять боль и уродовать кожу, а я продолжаю надеяться, что подруга жива. Надежда действительно умирает последней. Даже после 3 лет она все еще живет во мне. Мне бы хотелось очнуться в больнице и услышать, что все это время я была в коме, а произошедшее — лишь сон. Родители Эмили живы и все это время ждали меня. Теплая вода касается моей кожи. Мягкие ласковые руки массируют тело. Я зажмуриваю глаза, пытаясь уйти из темноты, вернуться к Райану и встретиться с реальностью. Но не могу. Кровавые руки держат меня, сжимают интимные части тела, душат. Они не отпускают. «Тигренок, прошу, вернись ко мне». Эта просьба сливается с их голосами, которые называют меня жалкой шлюхой. Глаза зажмуриваются сильнее, голова пульсирует от натиска приложенной силы. Что-то мягкое и требовательное касается моих губ, умоляя раскрыться и отдаться жизни, оставив смерть позади. И я открываю их, глотая воздух. Остался только Райан и жизнь, которую он вдыхает в меня с каждым касанием. Мои глаза медленно распахиваются, сталкиваясь с вихрем беспокойства напротив. Я касаюсь рукой щеки мужчины, задавая вопрос, который появился у меня еще в клубе, когда Белла раскрыла мою правду перед ребятами. «Почему ты продолжаешь быть рядом после увиденного?» Сдавленно и тихо спрашиваю, не понимая причин его поступков. Райан сводит свои черные густые брови в недовольстве, немного грубо притягивая меня ближе к себе за затылок. Рада, что он не ведет себя со мной так, будто я хрупкий хрусталь. И, к счастью, не вижу жалости в его глазах и с облегчением выдыхаю. «Почему я не должен быть рядом с тобой?» Его голос звучит грубо, и мужчина продолжает удерживать меня, заставляя смотреть в его глаза. Оглядываясь по сторонам, насколько позволяет его хватка, пытаюсь понять, где нахожусь. Мы оба голые в наполненной водой ванне, одежда разбросана на полу, и я замечаю, что некоторая даже порвана. «Отвечай на вопрос, тигренок». Возвращаю свой взор на Райана, смотря на жестокое, но обеспокоенное лицо. «Потому что я грязная. Их действия оставили след и создали монстра внутри меня. Я не та девушка, с которой мужчины хотят быть рядом. Я не та девушка, которая всегда будет в своем уме, и я всегда буду желать убивать. Я багаж, наполненный травмами прошлого, Райан». Глаза цвета осени ожесточились. Мужчина слегка встряхивает меня, а его великолепное лицо искажается болью. «Я тоже багаж, Ребекка. Я никогда не буду мужчиной, о котором мечтают женщины. Мой отец сделал из меня убийцу, оружие и пешку. Я всегда буду рабом, пока он дышит. Но я не считаю себя грязным, это сделало меня сильным. Мы уничтожим монстров, и они останутся только в нашей памяти. Но мы будем жить, потому что мы заслуживаем этого. После всего мы заслуживаем свободы и счастливой жизни, и ты просто должна это признать». Слезы стекают по лицу. Прижимаясь к Райану, не веря в его слова, которые буквально разрывают мою душу. Меня и Райана сделали монстрами не по нашему выбору. Мы этого не хотели, и никто нас не спрашивал. Нас просто сломали, забрали жизнь и свободу. Но заслуживаем ли мы теперь после всего свободы? Заслуживаем ли, когда наши руки по локоть в крови? Я всегда считала, что нет, потому что Эмили и родители умерли по моей вине. Как я могу быть счастливой и жить дальше, когда столько жизней было отдано за меня? Но, возможно, Райан прав. Возможно, мне просто нужно открыться миру, открыться этому мужчине, чтобы мы вместе смогли победить нашу тьму. И, возможно, если я откроюсь ему сейчас, Райан откроется в ответ и расскажет о своем отце. «В ту ночь люди Дэвида Бермана взяли меня в качестве залога из-за долга моего бывшего парня. Когда они напали на меня, моя лучшая подруга была рядом, и они забрали ее вместе со мной. Эмили истерзали первой на моих глазах. После убили выстрелом в голову и заставляли смотреть во время пыток на ее мертвое тело, наслаждаясь болью в моих глазах. Когда они закончили, я вырубилась и уже проснулась в больнице, не понимая, почему меня оставили в живых. После я уехала в Нью-Йорк, не выдержав страданий родителей после всего произошедшего и вечных переживаний за меня. Но люди Дэвида не остановились на Эмили. Они убили моих родителей за то, что те написали на них заявление. Замолкаю на секунду, а после продолжаю. Неизвестная личность раскрыла родителям имена причастных к произошедшему, но попытка добиться справедливости закончилась их смертью. Дэвид сжег моих родителей в нашем семейном доме, подстроил все так, будто это был обычный пожар. Через время самоуничтожения с помощью алкоголя я встретила Лиама, и он дал мне шанс отомстить. Поэтому я вернулась в Чикаго спустя 3 года совсем другим человеком. Я вернулась монстром. Теперь я несу за собой по пятам лишь смерть. Слишком много тьмы и опасности, Райан. Быть со мной — это риск. Ведь смерть всегда рядом и всегда готова забрать у меня близких. А я не готова терять тебя и ребят. Потому, как бы трудно ни было, мне лучше уйти. Все мое признание было произнесено в кожу Райана. Я вдыхаю и наслаждаюсь ее лесным запахом в последний раз. Длинные пальцы сжимают подбородок, заставляя поднять голову. «Я знаю все это, тигренок. Мне была известна твоя история с самого начала, и я не отвернулся от тебя. Меня не пугает смерть. Пугает лишь твое отсутствие в моей жизни. И ты никогда не потеряешь нас, как и мы тебя. Мы придумаем что-то вместе. Мы найдем выход». Я отшатываюсь от Райана, ударяясь о другой конец ванны. Видя неверие в моих глазах, мужчина сжимает губы, пытаясь снова притянуть к себе. Но я отталкиваю его. Он знал, что это все, черт возьми, значит? Знал? Вина искажает его лицо, и мое сердце разбивается. «Я видел тебя в ту ночь на балу. Видел то, что ты сделала с Маркусом». Это был он. Райан был тем, кто преследовал меня в лесу. Понимание накатывает на меня волной, сбивая с ног. Вот почему казалось, что я знаю его. Вот почему его голос был знаком. Значит, Райан был причастен к произошедшему после гонки. Все это время этот мужчина был тем, кто преследовал меня в лесу, зная мою настоящую историю с самого начала. Он был тем, кто врал мне все это время. Сердце, которое ожило для него, трещит в груди. «Твою мать! Это слишком жестоко!» 2 предательства за один вечер от людей, которым готова была вручить свое сердце на блюдце только для того, чтобы они заставили его снова остановиться от боли. «Я последовал за тобой, потому что ты заинтриговала меня. Мне хотелось узнать, что тебя связывает с Маркусом». Райан отводит от меня взгляд, будто ему стыдно говорить следующие слова. «Ведь все люди Дэвида сотрудничают со мной, и ты наверняка это уже знаешь из источников Лиама. Но когда я узнал твою историю, ты завладела мной, тигренок. Я был покорен твоей силой, жизнью и светом внутри, который сохранился, несмотря на всю темноту. Твои демоны звали меня, я не мог устоять. Я боялся рассказать правду обо всем». Я даже, черт, не мог рассказать тебе всю правду о своей жизни, потому что, повторюсь, боялся потерять тебя. И сейчас боюсь, Ребекка. Я зажмуриваюсь, прижимая руки к груди, где разрывается сердце от боли. Все это жалкие оправдания. Я не верю ни единому слову. Все это время, когда я открывала свою душу, он все знал, и поэтому не открывал в ответ свою. Райан делал это ради любопытства, а не потому, что действительно был заинтересован мной. Отвращение наполняет каждую косточку в теле. К Райану, к себе, что так легко повелась на ложь и позволила растерзать себя снова. Я подрываюсь с ванны, расплескивая воду вокруг. Мужчина подрывается следом, пытаясь прикоснуться ко мне. Но я бью его по руке, отталкивая от себя. Не хочу, чтобы Райан касался меня. Мне так больно от его лжи, что все внутри содрогается. Я никогда не была так разочарована. Стоит лишь довериться, как люди сразу же бросают ножи в спину. Я думала, что обрела любовь, друзей, семью. А это все оказалось гребанной ложью. «Ребекка, заткнись, Рассел. Я не хочу услышать твой голос, твою ложь, которой ты кормил меня все это время». Райан взрывается, притягивая наши обнаженные тела друг к другу, и я отбиваюсь от него, чувствуя дикое сопротивление своего тела. Моему телу тоже больно, больно от лжи мужчины, от его предательства. Моему телу тоже больно, больно от лжи мужчины, от его предательства. Я доверяла Райану, отдавала каждую часть себя, а он растоптал это все. «Все, что было между нами, никогда, слышишь, никогда не было ложью. Да, я умолчал, что знаю тебя и твою историю, что изучил тебя. Но как я должен был поступить, когда при мне ты резала моего партнера по бизнесу? Я проверил тебя и узнал всю историю, последовал за тобой. Все остальное было правдой, абсолютно все. Я защищал тебя. Я убил тех людей, чтобы они не навредили тебе, несмотря на то, что если бы отец узнал, то наказал бы меня самым жестоким образом. Но я все равно сделал это ради тебя, Ребекка. Да, я все еще не могу быть с тобой честен, все еще не могу рассказать правду о себе. Но это не делает происходящее между нами ложью. Я защищаю тебя от своей жизни, как и ты это делаешь со мной, с ребятами». Боль немного утихает, но мне все равно нужно время, чтобы переварить происходящее и не идти на поводу эмоций. Сейчас я в гневе, в ярости и не могу мыслить рационально, ведь Райан лгал мне, и это ничего не меняет, даже если все остальное было правдой. «Почему ты оставался рядом со мной, когда знал, что я могу сделать так, что ты всю свою оставшуюся жизнь проведешь за решеткой?» Этот вопрос интересует меня больше всех остальных. Мужчина сжимает губы, отводя от меня взгляд. «Ты бы этого не сделала». «Правду, Райан». Его глаза сталкиваются с моими, и сожаление в них становится гораздо больше. «Ты бы не смогла, Ребекка. У меня есть договоренности с твоей организацией». Ничего не отвечая на его слова, отталкиваю Райана снова подальше от себя, наклоняюсь к куче вещей и начинаю одеваться. Теперь понятно, почему преступник бегал за агентом ФБР под прикрытием, но делал бы он это, если бы никаких договоренностей не было. Мне нужно уйти от Райана как можно дальше. Мне нужно время, чтобы принять все и подумать, что делать дальше. «Не оставляй меня!» Мольба, прозвучавшая позади, вызывает дрожь по всему телу. Эти слова что-то надрывают внутри меня. Я начинаю трястись всем телом, падая на колени. Слезы потоком вырываются на поверхность. Мне так больно, что я не могу их контролировать. Этот вечер был самым счастливым за последние 3 года, но он закончился тем, что я вновь оказалась на самом дне. На том самом дне, когда молодая, хрупкая, счастливая Ребекка истекла кровью в подвале, лишившись света в жизни. Руки обвивают меня за талию, и я отскакиваю от них в другую сторону, оборачиваясь к Райану, лицо которого исказилось болью и нуждой. Я не могу сейчас быть рядом с ним. Как бы больно мне ни было внутри, я не хочу стрелять этой болью в ответ. «Не могу. Это слишком больно. Ты ранил меня». Его глаза наполняются отчаянием, что пронизывает мою грудь. «Мне нужно время. Я не могу сейчас быть с тобой, просто не могу. Отпусти меня, Райан». Он с сокрушительной болью смотрит на меня, но я игнорирую этот взгляд. «Позволь отвезти тебя домой». Мужчина поднимается с колен, все еще голый, но его нагота не возбуждает меня. Я не могу смотреть на него, как раньше, когда в голове крутится только осознание, что все это время Райан врал мне. Может, он вообще собирался использовать меня в своих целях? Может, мужчина сотрудничает с монстрами моего прошлого? Откуда мне знать правду? Вдруг все наши отношения нужны были только для того, чтобы одурачить меня и втереться в доверие? Черт! Черт, я совсем потеряла доверие к людям. Нужно срочно уйти. Мне необходимо пространство. Нет, меня заберет Лиам. С этими словами поворачиваю спиной к Райану и стремительно выбегаю из дома, оставляя его позади. Оставляя всю ложь и боль, которую принесло его признание. Наверное, так и должно было произойти. Никогда хорошее не длилось долго в моей жизни, всегда заканчивалось потерей. Сегодняшний день доказал это в очередной раз. Я просто отказывалась видеть истину, веря в мечты. Но теперь вижу. И вот снова здравствуй, глубокая тьма.